5. Король Унавин. Мальчики вошли в город. Кобру увели, и он скоро пропал из виду. Два стражника провожали их во дворец. Тиури едва замечал дома, улицы и людей. Он сидел в седле очень прямо, глядя в спину стражника, который ехал впереди, указывая дорогу, и не мог думать ни о чем, только о поручении. Он выполнит поручение. Он сдержал слово. Иногда он поглядывал на Паки, тоже очень серьезного. Только подъехав к Белой реке, он очнулся. Прозрачная, серебристая река была красива, но не так широка, как радужная. За ней на высоком холме стоял дворец короля Унавина. Он был построен из серого и белого камня, окружен низкими стенами. Сразу за воротами начинался парк, террасами спускавшийся к воде. Они проехали по мосту, вошли в первые ворота и остановились у вторых, где дежурила стража. Солдаты, сопровождавшие друзей, попросили разрешения войти. «Кто такие?» «Вестник к королю Унавину. Проезжайте», — был ответ. У следующих ворот им пришлось спешиться. Здесь тоже стояла стража, открывшая ворота после коротких переговоров с солдатами, которые простились с друзьями и поехали назад. «Мы позаботимся о ваших лошадях», — сказал один из дворцовых стражников мальчикам. «Входите, теперь вам нужно обратиться к начальнику стражи». Тиури и Паки очутились в просторном дворе, где толпилось множество людей. Широкая лестница вела оттуда в покои дворца. К ним подошел молодой рыцарь, офицер стражи. «Что вам угодно?» — спросил он. «Нам нужно видеть короля Унавина», — сказал Тиури. Рыцарь посмотрел на них удивленно. «Зачем? Кто вы такие?» «Нас зовут Паки и Тиури. Мы принесли важную весть для короля Унавина». «Кто вас послал?» «Рыцарь Эдвинем из Форестера». Молодой рыцарь сказал только: «Следуйте за мной». Они поднялись по лестнице и попали в большой зал. «Подождите здесь, я сообщу о вашем прибытии королю. Что за весть вы ему принесли?» «Об этом я могу говорить только самим королем», — ответил Тиури, — «как можно скорее, немедленно». «Так», — сказал рыцарь, — «я все передам королю, но сначала скажите мне...» Тиури вытащил за веревочку, висевшую на шее, перстень и показал рыцарю. «Вот знак, что я послан рыцарем Эдвинемом. Ведите нас к королю». Рыцарь изумленно смотрел на него. «Хорошо, идите за мной». Они прошли множество залов. Наконец рыцарь остановился у какой-то двери, постучал, вошел и скоро появился снова. «Король Унавин ждет вас». Тиури хотел было зайти, но увидел, что Паки не двигается с места. Замешкавшись в дверях, он шепнул: «Паки, пошли!» Паки покачал головой. «Нет». «Ты должен войти вместе со мной». «Нет, ты пойдешь один, так лучше». «Король Унавин ждет вас», — повторил рыцарь. «Торопись», — прошептал Паки, — «нельзя заставлять короля ждать». И Тиури пришлось войти одному. Переступая порог, он чувствовал, как у него дрожат колени. Дверь за ним бесшумно закрылась. Покой, в который он вошел, был небольшим, бело-голубым, окаймленным двумя рядами колонн. Он стоял перед королем Унавином. Король поднялся из кресла, внимательно глядя на него. Он был стар, с серебристо-белыми волосами и бородой. Белым было его одеяние, никаких украшений не носил, кроме узкого золотого обруча на голове. Но никто не усомнился бы, что это король. Осанка его была поистине королевской, лицо благородным и мудрым. Тиури показал, что он чем-то напоминает Минауроса, а глаза его были совершенно такими же, как глаза отшельника. «Подойди ближе, вестник», — сказал король голосом столь же благородным, как его внешность. И Тиури подошел и опустился на одно колено, как раньше перед королем Дагонатом. От волнения он заговорил не сразу. «Ваше Величество, я явился с посланием от Эдвинема, рыцаря с белым щитом, но сначала должен сообщить вам, что рыцарь Эдвинем погиб. Умирая, он отдал мне письмо, которое я поклялся доставить вам, и свой перстень. Вот он». Король Унавин взял перстень. «Встань», — сказал он. Тиури повиновался. Король осмотрел перстень. «Это печальная новость», — медленно сказал он. «Как умер мой рыцарь?» «Он был убит, Ваше Величество, красными всадниками Завелана». «Рыцарь Эдвинем убит всадниками Завелана», — повторил король. «Боюсь, это не единственная плохая новость. Дай мне письмо, вестник». «Ваше Величество, его у меня больше нет», — сказал Тиури. «Рыцарь Эдвинем велел уничтожить письмо в случае опасности, и мне пришлось это сделать, но я выучил текст наизусть». Король внимательно посмотрел на него и вдруг спросил: «Кто ты, вестник?» «Меня зовут Тиури, Ваше Величество». «Хорошо, Тиури, говори. Я слушаю». И вдруг Тиури к своему ужасу понял, что не помнит ни слова. Он не помнил ни слова, ни одного слова из письма, которое так часто повторял про себя. Но это невозможно. Надо успокоиться, и слова вернутся к нему. Тиури закрыл глаза, лихорадочно вспоминая текст, но в голове была полная пустота. Он похолодел, он забыл текст письма. Тиури снова открыл глаза и посмотрел на короля. Не выказывает ли он нетерпения? Потом опустил голову, чувствуя, что краснеет. Он должен вспомнить, должен. И он вспомнил. Паки ведь тоже выучил письмо и мелодию придумал. Мелодию. Тиури начал напевать ее про себя, и слова сразу вернулись. Подняв голову, он поймал удивленный взгляд короля Унавина. «Мелодия», — хотел сказать Тиури. «Паки, мой друг, придумал мелодию». Потом, сперва письмо. Он набрал в грудь побольше воздуха и произнес одно за другим загадочные слова, медленно, но ясно и без колебаний. Он заметил, что слова эти поразили короля. В глазах его читались испуг, отвращение, печаль и гнев. Тиури замолчал, и король отвернулся. Казалось, он разом постарел и стал очень тихо. «Повтори, что ты сказал», — приказал король. Тиури повторил. Король Унавин выслушал все еще раз, не поворачиваясь, и некоторое время оставался недвижим, опустив голову, погруженный в размышления. Тиури не решался ни нарушить молчание, ни даже посмотреть на короля. Медленно тянулись минуты. Тиури решил, что король забыл о нем. Может быть, нужно уйти? Но тут король, словно приняв решение, поднял голову, снова посмотрел на Тиури и сказал. «Прости меня, Тиури. Я должен был свыкнуться с этой новостью. Ты принес печальную, но очень важную для королевства и моих подданных весть. Можешь ли ты записать для меня эти слова так, как они стояли в письме?» «Да, Ваше Величество, я не знаю, что они значат, но я выучил наизусть, как они были написаны. Хорошо. Расскажи мне теперь, как случилось, что ты принял от рыцаря Двинема поручение доставить мне письмо?» Король положил руку на плечо Тиури, повел его в угол, где стояли стол и два кресла, сел и предложил Тиури тоже сесть. «Рассказывай», — повторил он. И Тиури начал рассказывать. О старике, постучавшем ночью в дверь церкви, о том, как, выполняя просьбу о помощи, он принял поручение рыцаря Двинема. «А потом ты пустился в путь», — сказал король Унавин. «Через королевство Дагоната, через горы, через наше королевство, пока не добрался до моего города. Это был длинный путь, и, я думаю, опасный. Враги, убившие рыцаря Двинема, наверное, преследовали тебя». Тиури кивнул. Король улыбнулся дружеской, сердечной улыбкой, протянул ему руку и сказал: «Спасибо тебе, Тиури». Тиури ощутил, как он счастлив от того, что выполнил поручение. И вспомнил Упаки. «Ваше Величество», — сказал он, — «а не угодно ли вам будет поблагодарить и моего друга Паки? Он сделал так же много, как и я. Если бы не он, вы никогда бы не услышали бы эту весть. О, у него...» Король прервал речь Тиури, ударив стоявший на столе гонг. Вошел молодой рыцарь и с поклоном спросил: «Чего изволит мой государь?» «Другого мальчика, пусть войдет». Смущенный Паки появился в дверях, а молодой рыцарь, впустив его, вышел. Король Унавин поднялся, подошел к Паки и протянул ему руку, но мальчик, преклонив колено, сказал: «Привет тебе, король». Король снова улыбнулся. «Встань, Паки», — сказал он, — «чтобы я мог и тебя поблагодарить за то, что ты сделал». Паки встал. Он был взволнован до глубины души, волнение охватило его и Тиури. Он никак не мог поверить, что все позади и поручение выполнено. Король пригласил Паки тоже сесть и стал расспрашивать мальчиков обо всем. Он хотел знать, давно ли Тиури отправился в путь и из-за чего пришлось уничтожить письмо, просил рассказать как можно больше о побеге рыцаря Эдвинема из Авилана. Мальчики, как могли, подробно отвечали на вопросы, потом Тиури записал текст письма. Когда он кончил, король сказал: «Я хочу, Тиури и Паки, чтобы вы еще подробнее рассказали мне о своих приключениях, но это потом, сейчас есть более неотложные дела». Он снова ударил в гонг и сказал молодому рыцарю: «Рыцарь Вейн, пусть в большом зале немедленно соберутся рыцари, носящие белый щит, советники и приближенные, чтобы послушать, какие новости принесли мне вестники с востока. А пока приведите ко мне старейшину совета и дружка Тирилло. Что до этих молодых людей, они мои почетные гости. Отведите их к леди Мириан, попросите позаботиться о них и возвращайтесь». Рыцарь поклонился, мальчики поклонились тоже, король Унавин поднялся, теперь он выглядел величественным, сильным и непобедимым, оказалось, стал выше ростом. «До свидания», — сказал он. Друзья последовали за молодым рыцарем. Паки шепнул Теори. «Ты заметил, что король Унавин похож на Минауроса?» «Да», — сказал Теори. «Итак?» «Поручение выполнено», — вздохнул Паки. А Теори подумал, что так и не знает, какую весть принес королю.